Глава 5. Вечером мы с Пашкой сидели на кухне у Аллы и Николая Иванихиных. Пашка прибыл с пивом, которому страшно обрадовался Николай, я с тортиком, но Алла предпочла пиво. То есть из всей честной компании чай пила только я. Также я пришла к выводу, что Алла с Николаем любят проводить вечера за бутылочкой. Это было видно даже по лицам. «Юля, мы вам хотим предложить сделку», — заявил Николай Иванихин. «После отъезда полиции мы много думали, но, в общем, мы знаем вашу репутацию. Мы ведь вас с нашими знакомыми много раз обсуждали. Да и город у нас, как показывает практика, маленький, и видим вас часто по телевизору. Про вас много говорят. Вы ведь денег не берете». «Нет, я беру». «Информацией, сюжетами. Хоть кто-то не берет деньгами», — улыбнулся Николай. «Мы организуем вам сюжет», — заявила Алла, отрываясь от пива. «Серию статей», — поправил муж. «Снять, скорее всего, не удастся, хотя...» «Не о нас, а об одном музее», — добавила Алла. «О том, что там делается, нас, конечно, упоминать не надо». «Но мы вам дадим убойную информацию. В полицию мы с ней идти не хотим. Нам не нужны допросы, протоколы. Вообще связываться с полицией, с какими-либо официальными инстанциями нет никакого желания. Кстати, мы удивились, что такие нормальные ребята к нам приезжали». «В полиции работает много хороших людей», — сказала я. «Вы, возможно, чаще имеете дело с ГАИ, и поэтому у вас сложилось вполне определенное мнение о наших органах. Но ребятам для расследования дела нужна информация. И скажите, что вы хотите от меня, и вообще, что хотите, кроме как получить картины назад». Алла вздохнула, и Николай вздохнул. «Сегодня вечером информация о краже двух ваших картин будет дана в криминальной хронике, без упоминания вашей фамилии. Просто попросим граждан сообщить информацию по картинам, если она у кого-то есть или появится, и предупредим, что покупать их не следует. На следующей неделе информация будет напечатана в Невских новостях. На этой неделе выпуск уже вышел». «Спасибо, Юля», — поблагодарили супруги. «Картины были застрахованы?» «Нет». «Они как-то где-то зарегистрированы? В каких-нибудь каталогах, реестрах? У вас есть документальное подтверждение покупки? Хоть что-нибудь?» «Эти картины мой дед привез из Германии», — сообщила Алла. «То есть официально? Если он перевозил их через границу?» «Вы не поняли, Юля. Вам фамилия Иванихин ничего не говорит?» «Простите, нет. Мой дед был генералом. Воевал с первого дня Великой Отечественной. Дошел до Берлина. Конечно, он не буденный, Жуков, Конев, но ведь было и много других генералов советской армии. Дед упоминается в некоторых учебниках по истории». «То есть он привез украденные вчера из вашей квартиры картины из Германии?» «Все картины, которые висят у нас в доме, привезены дедом из Германии. Здесь мы ничего не покупали. Это была хоть какая-то компенсация за то, что пережили наши солдаты и офицеры. А если вспомнить, сколько немцы отсюда вывезли... Вы знаете, сколько объектов национальной культуры было уничтожено за 4 года войны? Счет идет на тысячи». «Я все поняла, дальше объяснять не нужно». «Я почему-то подумала о Вальтере Кюнцеле, но не он же заказал кражу двух определенных картин. Хотя мне, вероятно, стоит встретиться с этим немцем. Кроме картин, ваш дед что-нибудь привез из Германии?» «Посуду, но не самую лучшую. Дед во всем этом совершенно не разбирался, в общем, взял то, что мог. И все, с кем он служил, что-то привезли. Деда очень любили подчиненные, потому что он со всеми делился. Я понятия не имею, где он взял эти картины. Скорее всего, в доме какого-то эсэсовца или просто богатых немцев, приближенных к властям. Не знаю. Украли картины каких-то известных мастеров? Признаться, я эти фамилии никогда не слышала. И вообще, у вас есть картины хоть кого-то из известных художников? На самом деле, хорошо известных. Алла и Николай покачали головами. Я же говорю, дед в этом совершенно не разбирался. Мой отец тоже не разбирался. А меня по требованию деда отправили учиться на искусствоведа. То есть, когда я начала учиться, дед уже умер. Но это была его последняя воля, которую в нашей семье свято чтили. Мне с детства внушали, что я должна стать специалистом в определенной области. Я стала. Только у меня к этому никогда не лежала душа. Я агрономом хотела быть, представляете? Вы бы видели, как у Аллочки все растет. Николай с любовью посмотрел на жену. Каждый сантиметр на участке засажен. Мы же овощи вообще не покупаем, все свое. Ну, в общем, при первой же возможности я ушла с нелюбимой работы, сказала Алла. У нас не очень большие потребности, добавил Николай. У меня все время есть какие-то заказы, нам хватает. Аллочка пусть хозяйством занимается. В моей искусствоведческой работе был только один положительный момент. Я познакомилась с Николаем, сказала Алла и с любовью посмотрела на мужа. Да, мы на самом деле познакомились в том музее, в котором работала Алла, кивнул супруг. Меня пригласили для выполнения реставрационных работ. Тогда я еще работал официально, но времена были другие. Требовалось где-то держать трудовую книжку, но при первой же возможности я ушел на вольные хлеба. Вы работаете только на частных заказчиков? Я предпочитаю работать на частных заказчиков, но иногда и официально выполняю какие-то заказы от музеев. Вы же понимаете, какая жизнь у свободного художника. То густо, а то совсем пусто. Когда совсем пусто, можно и на государственный музей с вычетом налогов поработать. «Вы смогли разобраться с тем, что из Германии привез дед?» — спросила я у Аллы. «Ведь ваше образование должно было вам в этом помочь. И вы тоже, наверное, что-то смогли определить, подсказать». Я посмотрела на Николая. Это картины немецких, бельгийских и голландских художников XIX века. Есть несколько работ XVIII века. В этом и заключается вся их ценность. Нет ни одного широко известного мастера. Скорее всего, 99% эти работы всегда находились в частных коллекциях. Чьи картины украли? Двух немецких художников. Фамилии у меня были от Андрюши, чтобы дать в эфир, но я не знала, что это именно немцы. «Мы не понимаем, почему украли именно их», — сказал Николай. «То есть в них нет ничего особенного. Почему не взяли другие? Нет, мы, конечно, рады, что не взяли другие, но что могло привлечь вора или воров именно в этих?» «Мне в управлении сказали, что на них изображены лошади». Алла кивнула. «Еще у вас есть картины с изображением лошадей?» Алла покачала головой. «Да, пожалуй, это единственная особенность», — согласился Николай. «Но на одной из картин даже не лошади, это пони. Наши друзья не так давно ездили в Австрию и видели точно таких же пони в Альпах. Кормили их морковкой. Может, они и в Германии встречаются, я не знаю, но по возвращении они нам сказали, что видели таких же пони, как у нас на одной из картин. А на второй на самом деле лошади пасутся на лугу». «Картины висели рядом?» «Нет, пойдемте покажу», — предложила Алла. Мы с Аллой отправились в комнату. Пашка с Николаем остались на кухне в компании пива. Глаза сразу же бросалось два пустых места на стене, то есть вор или воры брали вполне определенные картины. «Зачем?» Я прошлась вдоль стен, посмотрела экспозицию. Квартира состояла из трех комнат и кухни, в которой Алла с Николаем принимали гостей. Одна комната представляла собой мастерскую Николая, вторая — спальню, третья, в которой выставлялись картины, огромный зал, вероятно, предназначенный для приема однополчан генералом. В нем и бал можно было бы устроить. «Кто у вас есть из родственников?» — спросила я у Аллы. «Родители живы?» «Колина мама и брат, мои родители умерли». «Какие отношения у вас со свекровью?» «Не поверите, отличные. Может, потому что живем отдельно. Но если вы думали спросить, не могли ли Колины родственники организовать кражу, то нет. Во-первых, они не смогли бы отключить сигнализацию. Ни Колина мать, ни Колин брат к нам в гости не ходят. Мы к ним ездим». Я вопросительно посмотрела на Аллу. «Оба аллергики. У них аллергия и на краску, и на растворители. А вы же чувствуете, как у нас в квартире пахнет? И этот запах у нас стоит постоянно, независимо от того, работает Коля или у него нет заказов. Они физически не могли бы тут находиться. И у них в доме нет никаких картин, по той же причине». «Хотя какой запах от старых картин? Возможно, у них это психологическое, и вообще у них, вероятно, из-за этой аллергии какое-то своеобразное отношение к живописи. Они ее отторгают, не хотят говорить на эти темы. Нет, Колиных родственников можно исключить». «Они обеспеченные люди?» «Да, Колин брат имеет свой бизнес». Но я еще помнила про Алину дочь, о которой узнала от своего приятеля Андрюши. «А дети?» — спросила я. Алла вздохнула. «У нас с Колей есть общая дочь». «Где она живет?» «В квартире моей матери. Мой отец — сын генерала Иванихина. И эта квартира у меня, так сказать, по линии отца. А мама с бабушкой жили в однокомнатной. Бабушка со стороны матери завещала ее мне, и та квартира до сих пор на мне. Ну, а сейчас там живет Римма. Мы раньше сдавали ту квартиру, но раз отношения с дочерью разладились, в общем, мы все решили, что она переедет туда. Возможно, этого потребовала дочь, подумала я, но спрашивать не стала. Зачем бередить рану матери? Чем занимается ваша дочь? Меняет любовников. То есть не работает, не учится. Мы не виделись больше года. Но не думаю, что в ее жизни что-то изменилось. Я понятия не имею, с кем она живет сейчас. Она знала, как отключить сигнализацию? Мы поменяли и дверные замки, и способ отключения. «Юля, у меня к вам большая просьба. Выясните, пожалуйста, можно ли каким-то образом подобрать код для отключения сигнализации?» «Я вам и так отвечу, можно. И сейф можно вскрыть. И уже зарегистрированы такие случаи. Простые замки всегда были надежнее, чем вроде бы хитрая электроника. Но нужно время». Алла попросила меня пояснить поподробнее. Я рассказала, что есть приборы, и мне их доводилось видеть, которые, если говорить упрощенно, подбирают код, перебирая различные комбинации. Если повезет вору, подбирают быстро. Если удача на стороне тех, кого хотят обворовать, то потенциального вора могут взять на месте преступления. Но мне говорили, что я должна отключить сигнализацию в течение 2 минут после того, как открою дверь квартиры. Я пожала плечами. По-моему, в данном случае могло быть 2 варианта. Или воры все-таки воспользовались какой-то хитрой электроникой, ведь вполне уже могло появиться что-то полностью блокирующее сигнал, причем так, что на пульте вневедомственной охраны ни о чем не подозревают. Или все-таки действовал кто-то, кто знал, как отключить сигнализацию. Я поставила бы на 2-й вариант. Я вспомнила про кражу из хранилища одного известного банка. Но там игра на самом деле стоила свеч. Лазеры, датчики, теплорегуляторы, настроенные на температуру человеческого тела, инфракрасные лучи и прочие космические технологии, которые обошлись банку где-то в миллион долларов, не помогли. Хранилище обчистили. Мне было очень интересно узнать, каким образом это удалось сделать. Органы считали, что однозначно постарался кто-то из своих. С другой стороны, законом мне удалось получить совершенно невероятную информацию, хотя для нашей страны не произошло ничего особенного. Один наш запойный Кулибин, выйдя из очередного двухнедельного запоя, своими золотыми руками смастерил перемычку, которая соединила кабель банка с соседним домом, в котором располагалась одна государственная служба, после чего опять ушел в запой на полученный гонорар. Я гуманитарий. Из всех технических деталей не поняла и пересказать не могу. Но могу сказать только о результате. Оба здания оказались подключены к вневедомственной охране через систему сигнализации государственного учреждения. То есть, пока воры спокойно выносили все из хранилища, им угрожала только одна опасность. Вдруг кому-то придет в голову именно в этот час забраться в государственное учреждение, где не хранится никаких ценностей. Мало ли, по какой надобности. Ведь в России же живем. Но ворам в тот раз повезло. Но кто бы стал применять что-то подобное в квартире Аллы и Николая Иванихиных? Ради чего? Эх, узнать бы, зачем кому-то потребовались эти картины. Кстати, ваш муж взял вашу фамилию, или они у вас совпали? У него была фамилия Крыса. О, Господи! — воскликнула я. А на работе пришлось писать объяснительную. Не поняла. И это послужило еще одним аргументом в пользу того, чтобы навсегда покончить с официальной работой при первой же возможности. «Юля, мы в советские времена женились. Кретинизм был выше крыши. И желающих выслужиться, и показать, что партком работает». У Коли, правда, был очень весомый аргумент. «Мой героический дед», — добавила Алла. «Мы всей семьей объяснительную сочиняли. В общем, партийным начальникам не удалось потрепать нервы молодому комсомольцу». Я предложила вернуться к дочери. «Юля, мне нечего про нее сказать». «Теоретически она могла украсть картины?» «Не думаю. Она всегда находила богатых мужчин. У нее не было проблем с деньгами, то есть она начала встречаться с мужчинами с 14 лет». Я удивленно посмотрела на Аллу. «Да, я плохая мать. Я ничего не замечала, мы жили среднее, ниже среднего. А времена-то уже начали меняться. В классе учились дети из богатых семей. Вы же понимаете, в каком районе мы живем. Здесь много квартир скупили уже в 90-е годы. Место престижное, дома хорошие. У нас планировка неудачная, а есть и удачные, и переделывают люди все. Нам-то с Колей немного нужно. А ей требовалось. Я этого не понимала. А когда поняла, было уже поздно. Она не делала попыток вынести картины из дома, пока была в школьнице? Никогда. Мы с детства внушали ей гордость за деда, то есть для нее уже прадеда, но и... Нет, у нее и мысли не возникало что-то украсть из дома. Она не воровала деньги, даже не просила у нас с отцом деньги. Она стала зарабатывать сама. «Юля, вы курите?» «Нет». «Но выйдите со мной на балкон». Я попросила что-нибудь накинуть на плечи. Было уже холодно. Алла вручила мне теплую шаль, сама накинула на плечи кофту. Я поняла, что она мне хочет что-то сказать, так, чтобы ни в коем случае не услышал Коля. Она закурила и невидящими глазами посмотрела на окна дома напротив. «Юля, это я настояла, чтобы мы пригласили вас. В общем, мы переживем потерю этих двух картин. Сейчас опять поменяем замки, сигнализацию». Если вы говорили, что ваша дочь никогда ничего у вас не крала, не выносила из дома, зачем вы тогда меняли замки после ее ухода из дома? А ее мужики? Я уверена в дочери, хотя сейчас она могла измениться. Но кто знает мужиков, с которыми она связана? Прихватили бы ключи, обнесли нашу квартиру, и всю информацию могли бы из Римы выбить. Или она сама бы рассказала в пылу страсти. Нет, мы с Колей решили не рисковать. Коле я сказала, что мы попросим вас поискать картины, а сами расскажем про то, что творится в музее, где я работала, и Коля выполнял кое-какие реставрационные работы. Да я вам и так расскажу, даже если вы ничего не найдете. У меня душа болит. Вы не представляете, сколько музейных экспонатов разворовано. Да из всех музеев. Но это другая история. Юля, у вас же есть знакомые информаторы в криминальном мире? Спросите у них про наши картины. От себя. Я не верю, что органы их найдут. Да, ребята к нам приезжали хорошие. Но как реально искать? Вы просто... Поспрашивайте, пожалуйста. Потом вы всегда сможете обратиться к нам. Мало ли, вопросы какие-то возникнут. Мы с радостью ответим, по справочникам пороемся. Искусство не ваша специальность, ну а мы в меру возможности. В общем, вы меня поняли. Я кивнула. Юля, у меня есть еще одна дочь. Я внимательно посмотрела на Аллу. Я не ожидала такого перехода. И такого заявления. Вы не удивлены? Нет. У всех людей свои жизненные истории. Мне немало их довелось услышать за годы журналистской работы. Вы подозреваете в краже вторую дочь? Да. Больше некому. Но я не хочу, чтобы об этом знали органы. Я хочу решить этот вопрос по-семейному. Коля не знает про эту дочь. Я оставила ее в роддоме. Мне было 16, когда я ее родила. Обе бабушки встали на дыбы. Я, как вы понимаете, не могла в 16 лет содержать ребенка. А никто больше не хотел. Ну и позор для семьи, 16-летняя девочка. Советские времена. Мы с Колей эти советские времена ненавидим. Вы как-то отслеживали судьбу этой девочки? Алла покачала головой. Она сама меня нашла. 4 месяца назад, в мае. И? Алла закурила еще одну сигарету. Она меня ненавидит, нашла для того, чтобы высказать все, что обо мне думает. Я пыталась ей объяснить, что не могла ничего решить. За меня решали другие, которых уже нет в живых. Она не желала слушать. Она приходила в эту квартиру? Да, Коли не было. Он работал на объекте. Он же не все дома делает. Иногда просто не разрешается выносить реставрируемые предметы. Раздался звонок в дверь. Вы представляете, что я испытала, когда услышала ответ на мой вопрос «Кто?». Я посмотрела в глазок. Девушка одна. Я ее впустила. У вас не возникло сомнений, что это ваша дочь? Знаете ли... Она очень похожа на мою маму, и она точно назвала дату рождения, и... У Аллы на глаза навернулись слезы. «Она меня ненавидит», — повторила она. «Она жила в детском доме, или ей не повезло с усыновителями?» «Наоборот, повезло». «Или она так сказала?» Она, по ее словам, очень рада, что я ее оставила, и она поэтому попала к хорошим людям. А зачем она приходила? На меня посмотреть, — пожала плечами Алла. Усыновленные дети часто хотят увидеть своих настоящих родителей. Я прочитала много литературы по этому поводу. Поскольку Катя уже взрослая, и, как я понимаю, о своем удочерении узнала не так давно, она захотела переложить на меня часть своих отрицательных эмоций, сбросить негатив. Она рассматривала картины. Прошлась по квартире со словами: «Ну, мамочка, покажи, как живешь. А у нас свалка. Я плохая хозяйка, да и Коля постоянно что-то реставрирует. А тогда мы еще на дачу собирались. Тут на самом деле свалка была. У нас сумки, банки везде стояли». Вспомните, как она отреагировала на картины. Бросила странную фразу: «А Леонардо да Винчи прадедушка из Германии не вывез?» В Германии нет ни одной картины Леонардо да Винчи. Картины она внимательно рассматривала? Ну, рассматривала. Что-то конкретное ее заинтересовало? Вроде нет. Вас не просила что-то подарить, не говорила, что ей что-то причитается по праву наследства? Я спросила, ну, то есть, не за наследством ли она пришла? Мне было очень-очень обидно. Она так ехидно со мной разговаривала. Она опять сказала, что взяла бы Леонардо да Винчи. Ваш дед точно не привозил ничего из работ Леонардо да Винчи. Советская армия же не только по Германии проходила, и вроде бы от него не только картины остались, а и чертежи, наброски. Я недавно прочитала, что от него даже рисунок полового члена остался, поясняющий, как этот орган наполняется кровью, твердеет и увеличивается в размерах. Все должно стоить очень дорого, возможно, дороже, чем все ваши картины вместе взятые. Никаких чертежей, набросков не было. Все, что привез дед, перед вами. Алла кивнула в сторону комнаты. Но откуда-то она взяла, что у вас может быть Леонардо да Винчи? У нас не было, нет. И не может быть ничего из его работ. Никаких, точно. Я не знаю, почему Катя его упоминала. Может, не знает больше никого из художников. Еще она сказала напоследок, что мне придется заплатить за то, что я сделала. Понимаете, Юля, она могла просто сделать мне гадость, но я не знаю. Как она могла раздобыть ключи, узнать, как отключать сигнализацию? Ну, вы же сами сегодня рассказывали про то, какие специалисты существуют. Может, с кем-то познакомилась. Юля, вы можете выяснить, Катя это или не Катя, для меня? Не нужно только сообщать в полицию. Если найдете картины, мы полиции скажем, что нам их подбросили. Ну, в общем, придумаем что-то. Со страховой компанией нам разбираться не придется. Я спросил у Аллы, знает ли она Катин адрес, телефон. Знаю только, что ее зовут Екатерина Алексеевна Ломакина, и ей 29 лет. Она не оставила мне своих координат, но вы, наверное, сможете их выяснить.